кончается на улицах дождь, не закончится уже никогда. Солнце уходит от нас навсегда. Загляните в наше нутро, загляните в наши глаза, переполненные чаши с огнем, живой разрывает ток. Чувствую дыхание звезд, стоны бездомных котов. Это революция крест. Ты помнишь меня, стала шерсть. Закаменели от зла кулаки. Жарко, жарко стало. Это черти пляшут у нас. Дождь и смерть несет изо рта. Контролируют улицы слизь. Червивая в погонах лазь.